Глава 45. Это и Валида шли рука об руку по университетскому парку, направляясь в канцелярию записываться на лекции. С озера тянуло теплым летним ветерком, в аллеях парка и у входа в учебные корпуса толпились студенты, слышался смех и оживленные разговоры. 3 дня прошло с тех пор, как Этта уехала из Торнбро, и все это время ей не давала покоя мысль об отце. «Как здесь красиво!» — сказала она, вздыхая. «Ах, только бы отец не очень рассердился! Только бы он не вздумал приехать за мной! Сегодня же напишу им про драгоценности, пока они сами не хватились. Меня это больше всего беспокоит». «Вот еще!» — отозвалась Валида. «Мало что ли девушка уезжает из дома? А что касается драгоценностей, пошли отцу залоговые квитанции, и дело с концом». «А вдруг он не захочет выдать мне деньги тетушке Эстер? Что тогда, Валида? Ты уверена, что мы могли бы получить работу?» «Совершенно уверена. Да в этом нет пока надобности. У тебя ведь куча денег». «Не так уж много. За бриллиантовый кулон мне дали $300, а за жемчуг только 50. Говорят, жемчуг теперь не в цене. По правде сказать, я думала, что получу гораздо больше». «Ничего, на лето тебе этого вполне хватит. Жить ты можешь у нас. Сама видела, как хорошо тебя приняли папа и мама. Наконец, рано или поздно твоему отцу придется же выплатить тебе твою долю старухиного наследства. А на работу мы все равно устроимся, так что нечего огорчаться». Доводы подруги, как всегда, убедили Этту и придали ей бодрости. Но на душе у нее все-таки было неспокойно. Она не могла отделаться от мысли о родителях, о том, сколько тревоги и огорчения она им причинила. Доводы подруги, как всегда, убедили Этту и придали ей бодрости. Но на душе у нее все-таки было неспокойно. Она не могла отделаться от мысли о родителях, о том, сколько тревоги и огорчения она им причинила. «Ты не знаешь моего отца, Валида. Он так серьезно всегда все принимает. Ты даже представить себе не можешь, как он тогда расстроился только из-за того, что нашел у меня твои книги». «А, пустяки!» — решительно заявила Валида. «В конце концов, ты свободный человек. Если тебе хочется добиться, чтобы из тебя вышел толк, никто не вправе мешать твоему желанию. Это было бы бесчеловечно». По лицу Этты видно было, что она сосредоточенно думает о чем-то. «Ты в самом деле считаешь, Валида, что я могу прожить без помощи родных? Я так привыкла всегда все получать от них». «Ну что ж, привыкла. А теперь будешь отвыкать только и всего. Тебе это даже полезно. Если у человека есть мужество, выход всегда найдется». «Все равно я не могу отделаться от предчувствия, что отец приедет сюда», — сказала Этта. «Кто знает, может быть, он уже сейчас в пути. Ведь он будет требовать, чтобы я вернулась домой. Что же мне тогда делать? Отказаться? Наотрез отказаться! Не может же он увести тебя силой. Ты забываешь, что тебе уже исполнилось 18 лет. Валида остановилась и, глядя ей прямо в глаза, с пафосом проговорила. «Это, Бёрнс, если ты теперь после всего сдашься и уедешь, между нами все кончено. Так и знай!» Это вздохнула. «Хорошо, Валида, что бы ни случилось, я останусь и постараюсь быть твердой. Только ты не покидай меня». За разговором они дошли до главного здания, где происходила регистрация студентов. К большому удивлению Этты, ее зачислили и оформили без всяких оговорок. Девушки долго и внимательно изучали расписание занятий и в конце концов решили прослушать курсы литературы и психологии, а кроме того, еще и курс экономики. Это была идея Валиды, считавшей, что им необходимо получить некоторые познания о жизни общества. Хотя обе девушки выросли в обстановке материального благополучия, их всегда смущали Те резкие контрасты между богатством и бедностью, которые они наблюдали в окружающей жизни. Им хотелось доказать, что они могут пробить себе дорогу самостоятельно. Валиде в силу врожденного духа независимости, Эти, потому что она всегда с сочувствием и пониманием относилась к другим. Психология, как им казалось, должна была научить их лучше разбираться в жизни и людях. Валида считала также, что это пригодится ей впоследствии в ее занятиях медициной. Курс литературы выбрала Этта. Она как-то смутно ощущала свою близость к миру искусства и красоты, хотя этот мир еще только чуть приоткрылся перед ней. Ее тянуло узнать побольше о великих писателях прошлого и настоящего, особенно о тех, чьи книги были так бесцеремонно у нее отняты. Она всей душой верила, что писатели — это существа высшего порядка, наделенные даром проникновения в истинную суть жизни. Таким же даром наделены и художники. Впрочем, о художниках это знала еще меньше, чем о писателях. На немногих виденных ею картинах жизнь представала в каком-то особом свете и была не совсем понятна ей, но вызывала глубоко благоговейные чувства. А в это время поезд мчал Солона от Чикаго к Мэдисону. Из Филадельфии в Чикаго он ехал в спальном вагоне, но на более коротком перегоне до Мэдисона решил удовольствоваться сидячим местом. Он сидел у окна, застегнутый на все пуговицы, так что в разрезе темно-серого сюртука едва виднелся простой черный галстук. Странно было вдруг почувствовать себя оторванным от привычной обстановки. С тех пор, как его 13-летним мальчиком увезли из Сигукита в штате Мэн, где прошло его детство, он ни разу не совершал такого дальнего путешествия. За окном тянулись леса и рощи, иногда вдруг открывалось озеро, и Солону было приятно смотреть на этот пейзаж, напоминавший ему родные места. Но где-то в глубине его сознания все время билась тревожная мысль об Этте, о том, как добиться, чтобы она вернулась домой. Солон предвидел, это будет нелегко, однако не сомневался, что в конце концов он сумеет убедить ее в своей правоте и таким образом спасет от того, что ему представлялось верной гибелью. На одной из последних станций перед Мэдисоном в вагон вошел и уселся возле Солона пожилой человек с рыжеватыми волосами. Новый сосед, школьный учитель, как выяснилось позже, был весьма общительного нрава и сразу же попытался завязать разговор. Но Солон, занятый своими невеселыми мыслями, не склонен был его поддерживать. Однако, услышав вопрос «Не в университет ли едете?», Солон растерялся и вынужден был ответить. «Да, то есть я направляюсь в Мэдисон», — сказал он. «Вот и я тоже. Я каждое лето туда езжу. Это возможность, которой мы, старшее поколение, не должны пренебрегать. Нам никак нельзя отставать от молодых. Верно, и вы в своей деятельности это чувствуете», — говорил учитель. Солон пришел в замешательство. «Я мало знаю о Висконсинском университете», — сухо ответил он. «О, вам там, наверное, понравится», — воскликнул сосед. «И вы встретите много таких же, как и вы, священников. Они съезжаются туда со всей страны». «Я не священник. Я квакер, член общества друзей», — сказал Солон. «Я не собираюсь посещать летние курсы при университете. Я просто еду повидать свою дочь». По ледяному тону, которым все это было сказано, непрошенный собеседник почувствовал, что совершил ошибку, пытаясь завязать знакомство, и стал извиняться. «Вы уж простите меня», — сказал он. «Я, как увижу нового человека, так просто не могу удержаться, чтобы не заговорить о летних курсах. Это такое замечательное начинание. Каких только людей там не встретишь, и старых, и молодых, да притом из самых различных кругов общества, и со всеми поперезнакомишься». После этого он отодвинулся от Солона и, вынув из кармана книгу, стал читать. Солон с едва слышным вздохом облегчения повернулся к окну и снова стал смотреть на проплывающий мимо ландшафт. От этого случайного дорожного разговора на душе у него стало еще тревожнее. Удастся ли в самом деле уговорить Этту бросить университет, который вызывает такое восторженное отношение к себе даже у человека немолодого и, по всей видимости, почтенного? Покончив с регистрацией и выбором учебных дисциплин, Этта и Валида вышли из канцелярии и, не торопясь, пошли по дорожке к главным воротам. Но не успели они сделать и нескольких шагов, как Этта вдруг застыла на месте с округлившимися от ужаса глазами. «Валида!» — вырвалось у нее. «Посмотри, вон идет мой отец!» Первым ее побуждением было повернуться и бежать. Однако новое, еще неизведанное чувство независимости удержало ее. Она останется и сумеет постоять за себя. «Это дочка! Как ты могла так поступить?» Сразу же начал Солон, взяв ее за руку и словно не замечая Валиды. «Разве ты не понимаешь, сколько беспокойства ты нам причинила? Идем отсюда!» Он сделал движение, намереваясь увести ее, но она не двигалась с места. «Постой, отец, нам нужно поговорить», — сказала она и, запнувшись на мгновение, прибавила. «Над озером есть скамейки, там нам никто не помешает». «Хорошо, но только попроси эту молодую особу оставить нас вдвоем». Он не обратился непосредственно к Валиде, опасаясь, как бы ему не изменила выдержка, но Валида сама вмешалась в разговор. «Мистер Барнс, позвольте вам сказать, что я никакого вреда не принесла вашей дочери. Это вы вредите ей, потому что мешаете жить нормальной человеческой жизнью». «Очевидно, вы считаете, что жить нормальной жизнью – это значит читать книги, которые вы читаете сами и даете другим. У меня на этот счет другое мнение. Живите как вам угодно, а мою дочь прошу оставить в покое». «Отец!» – вскричала Этта. «Пожалуйста, не говори с Валидой таким тоном». «За меня не беспокойся, Этта», — спокойно сказала Валида. «Я буду ждать тебя дома. Дорогу ты знаешь, и помни, о чем мы с тобой сегодня говорили». Она улыбнулась, как бы желая подбодрить Этту, и быстрым шагом пошла к воротам. «Пойдем, отец», — сказала Этта. Медленно, не глядя друг на друга, они спустились к берегу озера и сели там на скамейку. Несколько минут прошло в молчании. Потом Солон заговорил. Снова он обрушился на книги, которые нашел у Этты, снова предостерегал ее от их тлетворного влияния. Мимо скамейки, где они сидели, то и дело проходили юноши и девушки и располагались парами на травке у воды. Этта долго слушала молча, но, наконец, терпение ее истощилось, и она прервала речь Солона. «Взгляни на этих молодых людей», — сказала она с мольбой в голосе. «Все они читают книги, которые ты так поносишь. Что же, разве они от того стали хуже? Оглянись кругом, посмотри, как здесь красиво!» «Это, неужели ты совсем забыла свой дочерний долг? Забыла праведный путь, о котором так хорошо сказано в книге поучений?» Эта поднялась со скамейки. Она поняла, что продолжать спор бесполезно. «Пойдем со мной к Лапортам, отец. Ты сам увидишь, какие это славные и достойные люди. Они тоже принадлежат к обществу друзей, однако не видят ничего дурного в желании Валиды учиться в университете. А дома у них так уютно и просто, гораздо проще, чем у нас. И встретили меня там как родную. Пойдем. Я хочу, чтобы ты сам убедился в этом». «Нет, дочка, это ни к чему», — сказал он. «Я подожду на улице, пока ты соберешь вещи. Я только хотел бы возместить этим людям расходы, в которые ты их ввела». «Но, отец...» — это слегка дрожало, произнося эти слова. «Я с тобой не поеду». «Это... что ты сказала?» Он словно не поверил своим ушам. Я не могу, отец. Мне очень тяжело дома. Так тяжело, что я больше не в силах это выносить. Но отчего же тебе тяжело? Я там не могу свободно дышать, сказала она глухим голосом. Думать ни о чем не могу свободно. Ты раньше такой не была, дочка. Это все твоя подруга сбивает тебя с пути. Неужели она тебе дороже отца, матери, братьев и сестер? Не в том дело, отец. Я хочу учиться. Это мое право. И Валида понимает меня. Она, может быть, понимает и ту безнравственную жизнь, о которой говорится в ее французских книгах, сказал Солон. Это-то и заставляет меня содрогаться. Мысль о том, что ты, чистая нежная девушка, не представляешь себе всей глубины падения, которое ожидает людей, приступивших нравственный закон Господа Бога. Не знаешь, как легко поддаться соблазну, находясь в дурном обществе, в атмосфере таких вольных и распущенных нравов, какие царят здесь. «Перестань, отец!» — вскричала Этта. «Позволь сказать тебе раз и навсегда, что ни я, ни Валида не собираемся брать пример с героев каждой прочитанной книжки, на каком бы языке они ни были написаны. Нас просто интересует жизнь, так же, как нас интересует психология и экономика». Валида решила даже изучить медицину, чтобы облегчить людские страдания. А о мужчинах она вовсе и не думает. Она только хочет стать человеком. И я тоже хочу. Борясь с подступающими слезами, она отвернулась и стала смотреть на озеро. Но Солон, хотя искренность этой вспышки и произвела на него впечатление, все еще цеплялся за мысль, что только Валида виновата в упорстве Этты. «Чего хочет Валида, меня не касается», — сказал он. «Но она не смеет увлекать тебя в своем падении! Где ты взяла деньги на поездку сюда? У Валиды?» «Нет, отец, ни у нее, ни у кого другого. Я совершила страшный поступок и как раз сегодня собиралась написать тебе об этом. Я взяла мамин бриллиантовый кулон и жемчуг и заложила их. Она об этом не знает. Вот квитанции». Она достала квитанции из маленькой черной сумочки и показала отцу. «Я их выкуплю, как только смогу». «Это что ты говоришь? Ты взяла материнские драгоценности!» «Я рассчитывала выкупить их на те деньги, что мне завещала тетушка Эстер. Я не посмела просить денег у тебя. О, папа, я не хотела сделать ничего дурного!» «А чего же хорошего ты могла ожидать от воровства?» — спросил Солон. Но это, не слушая его, пылко продолжала. «Ты знаешь, как я люблю и тебя, и маму! Но я не могу больше думать так, как мне указывают. Я хочу сама отвечать за свои мысли и действия». «Сколько ты получила под залог?» — глухо спросил Солон. «Всего 350 долларов. Около сотни у меня ушло, а остальные вот. Возьми их, если хочешь». Гнев в голосе Солона вдруг сменился мольбой. «Это, девочка моя, мне нужна ты, только ты сама. Я готов тебе все простить, если ты поедешь со мной домой!» «Не могу, отец, не могу!» — повторяла она, бессильно опустившись на скамью. Раскрытая сумочка лежала у нее на коленях. Солон с минуту смотрел на нее в раздумье, потом потребовал, чтобы она отдала ему залоговые квитанции. «Драгоценности я выкуплю, потому что они принадлежат твоей матери», — сказал он грустным усталым голосом. — А деньги пусть остаются тебе на жизнь, пока ты не одумаешься. Я не хочу, чтобы ты нуждалась или зависела от чужих людей. Они еще посидели, безмолвно глядя на студентов, группами и в одиночку спешивших мимо них к выходу. Наконец это встало. — Мне пора. Родные Валиды ждут меня. Отец, я тебя очень, очень прошу... «Пойдем со мной, посмотри сам, что это за люди!» Но он отказался, и у ворот они расстались. Вернувшись к себе в номер маленькой уютной гостиницы, выходившей окнами в университетский парк, Солон сел и задумался. Прошло около часу, И мало-помалу он стал успокаиваться, мысли его прояснились. В окно вливалась прохлада мягкого июньского вечера, над деревьями и газонами, над видневшимся вдали озером стояла чудесная тишина, у Солона немного отлегло от души, и он решил, что самое разумное будет отправиться к Лапортам, чтобы еще раз поговорить с этой или хотя бы познакомиться с людьми, у которых она нашла себе приют. Как он уже знал из слов дочери, Лапорты жили неподалеку от университета. Пока он шел по улице, указанной ему портье гостиницы, навстречу то и дело попадались компании молодежи и студентов постарше, оживленно обсуждавших свои университетские дела. Наконец он очутился перед двухэтажным деревянным домиком, где на двери с невысокой приступкой, заменявшей крыльцо, значилась фамилия Лапорт. Он позвонил, дверь отворила женщина с открытым приятным лицом. Услышав, что Солон желал бы видеть мистера Лапорта, она не высказала никакого удивления и, не вступая в разговоры, проводила его в комнату, служившую, очевидно, гостиной. «Если это мать Валиды, — подумал Солон, — то дочка напористостью не в нее пошла. Гостиная была просто и скромно обставлена, но в ней было довольно много книг и картин, и чувствовалось, что это жилая комната, а не помещение, специально отведенное для приема гостей. Спустя несколько минут вошел невысокого роста, приятный с виду мужчина с небольшой лысиной, тщательно прикрытый гладкими черными волосами. «Лапорт!» Представился он и протянул Солону руку с такой дружелюбной улыбкой, что Солон невольно тоже улыбнулся в ответ. Завязалась беседа, впрочем, говорил по преимуществу Лапорт, а Солону пришлось больше слушать. Выяснилось, что Лапорт происходит из квакерской семьи и воспитание получил квакерское. Однако, как он тут же признался, не всегда находил время соблюдать все свои религиозные обязанности. Жизнь его сложилась нелегко, но, в конце концов, ему удалось стать владельцем солидного аптекарского магазина на соседней улице, неподалеку от университета. Благодаря этому сотни студентов постоянно вертелось у него на глазах, и он никогда не замечал, чтобы атмосфера университетской жизни оказывала на молодежь дурное влияние. Он не припомнит ни одного недоразумения, ни одной скандальной истории, связанной с совместным обучением девушек и молодых людей. Напротив, благодаря умелой постановке дела, университет пользуется во всем штате большим и заслуженным уважением. Люди не нахвалятся разнообразием учебных программ и основательностью знаний, приобретаемых студентами. Когда речь зашла о Валиде, стало ясно, что он немало гордится ее умом и той настойчивостью, с которой она добивается поставленной перед собой цели. У Солона не хватало духу прямо сказать отцу, что он считает его дочь безнравственной, но все же он отважился заметить. «Не кажется ли тебе, друг Лапорт, что нынешние молодые девушки читают и изучают много такого, что для них представляет большую опасность?» «Видите ли, мистер Барнс», — ответил Лапорт, несколько смущенный старомодной формой обращения на «ты». «Я, признаться, не имею возможности следить за их чтением, но раз голова у них остается ясной и мысли здравыми, о чем же беспокоиться?» Что касается моей Валиды, то я всегда считал ее девушкой благоразумной и рассудительной. И думаю, что при такой подруге вам нечего опасаться за свою дочь. А жить это может у нас, мы ей будем очень рады. Моя младшая дочка уезжает на все лето, так что места хватит. «Я вам очень признателен за вашу доброту», — сказал Солон с некоторым сомнением, и даже ноткой враждебности в тоне. «Но мы, мать Этта и я, предпочли бы, чтобы она оставалась при нас, во всяком случае, в ближайшее время. Я, собственно, с этим и пришел, убедить ее со мной вместе вернуться домой». И он добавил, что желал бы поговорить с дочерью, после чего Лапорт простился и вышел, а через несколько мгновений в комнату вошла Этта. Потратив, однако, целый час на споры, доказательства и увещания, Солон понял, что дело безнадежно. Она не поедет. Единственное, чего ему удалось от нее добиться, это не слишком твердого обещания оставить дом Лапортов, как только окончатся занятия на летних курсах, которые были рассчитаны на полтора месяца. С этим он и ушел, поцеловав ее на прощание и в короткой безмолвной молитве поручив ее заботам всемогущего. На следующее утро Солон уже сидел в вагоне поезда, шедшего в Филадельфию. При всех огорчениях и разочарованиях у него теперь все же было легче на душе. Ему понравилась семья Лапортов и весь уклад их дома. В бумажнике у него лежали залоговые квитанции на драгоценности Бениши, которую он собирался выкупить тотчас же по приезде в Филадельфию. Эту часть прегрешения Этты он уже простил и намерен был забыть навсегда. Перебирая в памяти происшедшее, он пришел к выводу, что сделал все, что мог.